Он скажет, что стоит поразительно прекрасная погода для этого времени года. И это все, дорогой мой, абсолютно все. Глава 15. Делла Стрит вела машину, а Мейсон посмеялся. «Поверни налево на 5-ю улицу, Делла», — сказал он, — «и поезжай прямо на вокзал». «На вокзал?» — переспросила она. «В конторе слишком жарко. Масса репортеров, полицейских, детективов, прокуроров и прочее. Мне нужен телефон, я пойду на вокзал, пока ты укладываешь вещи». Она искусно объехала неосторожно переходящую улицу пешехода и взглянула на Мейсона из-под лобья. «Что ты хочешь сказать? Какие вещи?» «Пару чемоданов», — пояснил он. «Легкий саквояж, если он есть у тебя». «У меня он есть. Все твои нарядные платья. Мы остановимся в дорогом отеле, и я хочу, чтобы ты хорошо выглядела. Надо же сыграть роль». «Какова же будет моя роль?» «Роль невесты». «А как же муж?» — спросила она, тормозя перед светофором. «Он там только покажется, а потом его срочно вызовут в город, прервав медовый месяц». Теперь она смотрела на него внимательными глазами, в которых плясал озорной огонек. «Кто же будет этот муж?» «Вообще-то я не привык к свадебным путешествиям», — он поклонился ей. «Но я сделаю все, чтобы сыграть роль застенчивого жениха на те несколько минут, что мы будем регистрироваться в отеле, а тут меня как раз вызовут в город по неотложному делу». Ее глаза задержались на его профиле. Впереди огни светофора менялись с красного на желтый, с желтого на зеленый. Протестующий хор автомобильных сирен привел Деллу в чувство. Голос ее дрогнул. «Можно поверить, что ты сыграешь роль хорошо. Но естественно ли для молодожена так внезапно прерывать медовый месяц?» Рев сирен привлек ее внимание к тому, что поток машин справа промчался мимо, а поток слева задерживает она. «Ах, да!» — сказала она насмешливо. — Откуда же этим несчастным позади знать, что я невеста, начинающая свадебное путешествие? Делла дала газ и помчалась через перекресток с такой скоростью, что проехала полквартала, прежде чем протестующие водители позади осознали, что причина их задержки ликвидирована. Мейсон зажег сигарету, предложил Делле. Она взяла ее, он раскурил для себя другую. — Извини меня, Делла, — сказал он. Но ты единственная моя знакомая, которой я могу доверять. — Во время свадебного путешествия? — сухо спросила она. — Во время свадебного путешествия, — бесстрастно ответил он. Делла яростно вцепилась в руль. Шины заскрипели, и машина скользнула налево к стоянке возле вокзала. — Вовсе не обязательно по дороге собирать квитанции и штраф за нарушение, — заметил он. — Заткнись, — огрызнулась она. — Я просто хочу собраться с мыслями. К чертям твои квитанции! Она снизила скорость, осторожно проехала по улице, тщательно избегая столкновений со встречными машинами, и подъехала к стоянке перед вокзалом. — Я найду тебя здесь? — спросила она. — Да, — сказал он, — и побольше багажа. — Как скажешь, шеф. Он вышел из машины, обошел ее, остановился на тротуаре и снял шляпу. Делла сидела очень прямо. Юбку она приподняла, чтобы свободнее было управлять машиной, и ноги ее соблазнительно приоткрылись. Подбородок вздернулся, взгляд стал вызывающим. — Что-нибудь еще? — улыбнулась она ему. — Да, — сказал он. — Порепетируй роль невесты в свадебном путешествии и перестань называть меня шефом. — Отлично, дорогой, — сказала она и прижалась к его губам своими. Прежде чем он опомнился, Делла отъехала, машина просвистела, точно пуля, а Пэрри Мейсон остался стоять на тротуаре, моргая в удивлении. На его губах виднелись следы помады. Мейсон услышал, как хихикнул мальчишка-газетчик. Адвокат криво усмехнулся, вытер губы и устремился к телефонной будке. Он позвонил Уинифред. «Порядок, Уинифред», — сказал он. «Ваш друг оказался молодцом, я так и знал. То есть он на вас вышел? Он в тюрьме». Она перевела дыхание. «И он там не задержится», — пообещал ей Мейсон. «Не пытайтесь меня найти. В конторе меня не будет. Я вам позвоню, как только появятся новости. Не делайте, пожалуйста, никаких заявлений прессе, когда к вам начнут приставать репортеры. Захотят вас сфотографировать. Позируйте из-за стойки или перед ней. Если будете вести себя правильно, вашему заведению гарантирована прекрасная реклама. «Реклама!» — презрительно воскликнула она. «Мне нужен Дуглас, я хочу его видеть!»